Глава первая. Аванс. «Где мы?» Я посмотрел по сторонам. Похоже на портовый склад. Рядом с нами большой ящик. Это в него Сейн воткнула иголку. «Хм, удобный навык. В крайнем случае можно воткнуть иголку в Гаэлеона, отправить его одного, затем к нему...» Попытался предложить я, но тут Сейн посмотрела на свое оружие. «Было довольно опасно», — пояснила плюшевая Килл. «В смысле?» «По всей видимости, хозяйке слишком рискованно еще раз переправлять такое количество обладателей оружия за раз. Телепортация может дать сбой». «Клановое оружие погибшего мира уже не может толком переводить слова Сейн. Видимо, поэтому же оно постепенно теряет силу». «То есть на этот раз прокатило, но повторять опасно?» «Верно, Иватани-сан. Ваше предложение рискованное, но мы можем попробовать». «Уменьшать размер отряда бесполезно?» Сейн кивнула. «Тогда ладно, не будем. Остальную часть пути будем использовать мои порталы и порталы других героев. Ошибки телепортации нам точно не нужны. Итак, неплохо путь срезали, порадуемся хотя бы этому». Сейн виновато поклонилась. Я погладил ее по волосам, надеюсь обнадежить. Вдруг Сейн резко подняла голову и слегка покраснела. «Нельзя?» Сейн резко замотала головой и неожиданно улыбнулась. «То, что можно, я понял, но улыбка-то к чему? Ты ведь хладнокровная и безэмоциональная. За рамки характера выходишь? Или это легендарный Надепа?» «Термин японских фикрайтеров. Означает ситуацию, в которой герой гладит «надо-надо» девушку по голове. И та сразу краснеет. Потто. Естественно, при этом в него влюбляется. Еще бывает, например, никопо. Это когда герой улыбается. Ника-ника. И дальше как в Надепа». «Да не, как у этом?» «Госпожа напоминает, что она, тем не менее, примчится к вам на помощь, если потребуется». «Спасибо, конечно. Но прошлую атаку ты просто проспала. Не надо так». «Говорит, что поняла». Когда мы с Сейн договорили... Уши и хвост Атлы подпрыгнули. Кажется, новый враг». «Что? Где?» «Мы на портовом складе. Охранники вполне могут принять нас за грабителей. Пора убегать в укрытие? Как такой толпой укрыться?» «Нигде. Я сказала, кажется». «Хватит нас путать!» «У вас слишком обострилось чутье, Атласан». «Ладно, давайте выдвигаться». Мы сели на Гаэлеона и полетели. Если подводить итог, то на Гаэлеоне путешествовать быстрее, чем на корабле или повозке. Что в принципе логично. Он ведь летает. «Ква! Гаэлеон говорит, ему тяжело. Для длинных перелетов лучше сократить состав», — заявила Виндия вместо Гаэлеона. Я обернулся и пересчитал экипаж. Я, Рафталия, Садина, Виндия, Сейн, Атла, Фоур. Мда, многовато. Поскольку Гаэлеон по желанию может становиться довольно крупным, я не подумал об этом раньше, но семеро – это действительно не шуточная нагрузка. Тем более, что мы стараемся лететь быстро. Я чувствовал, что он не только отчаянно машет крыльями, но и заряжает их маной. Кстати, Арата как-то говорила, что драконам тяжело долго летать. Я еще раз обернулся и спросил. «Может, нам с Винди вдвоем лететь? Все равно вас я могу порталом перетащить». «Пожалуй, вы правы. Меня уже немного укачало», — ответила Рафталия с несколько позеленевшим лицом. Кстати, ее и поездки в повозке Фира поначалу укачивали. Похоже, она вообще с транспортом не ладит. И Фоур тоже. «Меня никогда не укачивало, так что мне им сказать нечего. Бедняги». «Вы слишком мало тренируетесь, Рафталия-сан, брат». А вот Атла держится молодцом. Только зря она так говорит. Это как раз она среди них меньше всех тренируется. Просто слишком уж энергичная. «Что?» Сейн вроде бы не жалуется. «А?» «Садина, только не вздумай в зверочеловека превратиться». Если Садина сейчас станет касаткой, Гаэлеон на землю камнем рухнет. «Какое? Хочет отдохнуть». «Ладно уж. Мы, конечно, спешим, и на отдых времени нет, но придется согласиться». Гаэлеон приземлился на ближайшем лугу. Не каждый день путешествуешь по небу. Так весело?» Заявила Садина. «Одним только весельем нам не победить», – парировал я. Через пару секунд у Гаэлеона заурчало в животе. Гаэлеон говорит, что хочет есть». «Он только что ел!» «Перед вылетом мы его хорошенько накормили. Почему он уже голодный?» «На перевозку 7 человек расходуется огромное количество маны, а усталость приводит к голоду. Это всем известно». «Вот как?» Полет, конечно, позволяет миновать все опасные территории, но расходы на него не шуточные. Да уж, пожалуй, Рафталию и остальных действительно лучше оставить в деревне. А с другой стороны, летающие монстры тоже бывают. Уже даже попадались, но Садина сбивала их молниями. Где его будем кормить? В деревне? Или тут поохотимся на местных монстров? Гаэлеон дракон. Ему изысканная еда не нужна. Можно просто прибить нескольких монстров и скормить. И эффективно, и если повезет, пару новых щитов открою. Нам на охоту? Видимо, да. Отлично, брат, приступаем. Заслужим похвалу на Афумисамы. Атла, стой! Атла уже куда-то умчалась. Фоур побежал за ней. Я согласна с тем, что можно поискать монстров, пока Гаэлеон восстанавливает ману, сказала Рафталия. «Действительно», — поддержала Садина. «Мне и помочь?» «Да, идите охотиться. Можно было бы попробовать восстанавливать ему ману зельями, но...» Почти всю магическую воду я пустил на зелья силы жизни, которыми восстанавливал энергию во время тренировок. Запасов почти не осталось. Ингредиенты у этих зелий не дешевые. К тому же они ходовой товар. В условиях, когда я недавно расплатился по долгам Ицки, разбрасываться деньгами точно не стоит. Да и незачем пока пересиливать себя и совершать невозможное. Мы всего несколько часов в пути. Ладно, значит, Гаэлеон и Виндия, вы пока отдыхаете и готовьтесь к следующему полету. Ты тоже, Сейн. Теперь давайте подумаем над весом. Я бы очень хотел взять Садину чисто ради ее силы, но... Но? Если Садина взбесится и набросится на меня... Смогу ли я с ней совладать при помощи Гаэлеона и Виндии? И почему я вообще ее так боюсь? Сестренка Садина, ты ведь не станешь сейчас нападать на Наафумисамо? Конечно нет! Ответила Садина Рафталии. Не верю. Правда, ее дурные шуточки могут стоить ей жизни, так что, скорее всего, и правда не станет. Кстати, надо сказать, что перелет – занятие куда более хлопотное, чем я себе представлял. Нужно бороться с морской болезнью у спутников, да и скучно в небе. Может, все-таки лучше призвать куда-нибудь прямо по курсу Фира и пересесть на повозку? Тем более, что до Зальдбуля уже на ней добирались. Даже порталы не могут искоренить все хлопоты поездки. Пока я раздумывал, мы с Рафталией и Садиной тоже отправились охотиться на монстров. А, да уж, местные монстры не похожи на миллармаркских. Согласна. Только что мы успешно завалили ежика с длинным телом и под стать длинным именем. Зенитная синяя иглокрыса. Встречались нам и другие твари, которых я в Милрамарке не припоминаю. Ящерица Индиго и ежи с ними. Впрочем, случайные противники никакой опасности не представляют. Еще бы. Мы ведь элита этого мира, и вовсю используем всевозможные методы усиления. Если бы монстры вызвали у нас сложности, я бы начал волноваться. Но в самом деле, откуда на обычном зеленом лугу возьмутся сильные твари? Тем не менее, даже слабые монстры – ценные находки, благодаря новым щитам, которые дают прибавки к характеристикам. Недооценивать эти прибавки ни в коем случае нельзя. Даже из пыли можно сделать кучу, даже плюс один и со временем становятся серьезными бонусами. Чувствую, однажды настанет время, и мне придется путешествовать по миру, чтобы искать как можно больше разных монстров. Решив, что останки нужно прихватить с собой, я впитал их в щит. По ходу путешествия надо собирать разные материалы, чтобы потом передать их Рену и Ицке. Герои не могут вместе набирать опыт, но материалы – другой разговор. Хотя бы здесь мы можем сотрудничать. «В первую очередь надо разобраться с Кутенро», – напомнила Садина. Сейн кивнула. «Это да». Но если постоянно забывать о мелочах, однажды об этом можно пожалеть. Не все можно откладывать на потом. Временем нужно распоряжаться с пользой. Вступился я за свои слова. Сейн захлопала. Ты же только что с Адини кивала. Не просто быть героем. Да уж, я тоже начала так считать с тех пор, как получила клановую катану. Грассан всегда говорила, что вместе с великой силой приходит великая ответственность. О да, фразочка в ее стиле. Правда, некоторые пользуются силой, чтобы воплощать в жизнь свои капризы. Рафталия решила об этом не говорить, чтобы не портить ей настроение. Что ж, возвращаемся к Гаэлиону Сану, предложила Рафталия. Пора бы. В общем, нам нужно поторапливаться. Мы полетим вдвоем с Виндией, благо, что Гаэлион и сам не беспомощный. Ладно. Не очень уверенно согласилась Рафталия. Хотелось бы, конечно, держать тебя поближе, ведь именно за тобой охотятся враги. На Фомитян, оставь ее на меня. Садина ударила себя в грудь. Ладно, можно ей довериться. Тем более, что в деревне еще Рен и Ицки. Втроем они ее защитят лучше, чем один я. Вернувшись, мы скормили монстров Гаэлиону и отправили нескольких человек в деревню, чтобы облегчить его ношу.